Исповедание Петра. Предсказание Иисуса Христа о своих страданиях, смерти и воскресении. Тогда Иисус Христос с учениками своими пошел в селение Кесарии Филипповой, дорогою он спросил их: «За кого почитает меня народ?» Они отвечали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из древних пророков, который воскрес». «А вы за кого почитаете меня?» – спросил Иисус Христос. Апостол Петр ответил: «За всех. Ты Христос, Сын Бога Живаго». Спаситель похвалил Петра за такую веру и сказал ему: «Ты, Петр, камень по вере своей, на этом камне, на такой вере, что я Сын Божий, я создам, устрою церковь мою, и никакие усилия сатаны не разрушат ее. А тебе, Петр, дам ключи Царства Небесного, такую власть в моей церкви. Что свяжешь на земле, то связано будет на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Это значит: кому из числа верующих, принадлежащих к церкви, ты не простишь грехов, тому не прощены они будут от Бога, а кому ты простишь грехи, тому прощены они будут и от Бога. Эту же самую власть Спаситель дал и всем прочим апостолам своим. Петру же он сказал прежде других, потому что апостол Петр первым из всех исповедал перед ним свою веру, что он есть Христос, Сын Божий. С этого времени Иисус Христос начал открывать, то есть открыто говорить, предсказывать ученикам своим, что ему для спасения людей надлежит много пострадать от старейшин, первосвященников и книжников и быть убитым, и в третий день воскреснуть. Петр же, отозвав Спасителя, начал ему прикословить: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Из этих слов Петра видно, что он имел иудейское понятие о Мессии и не понимал еще учения о спасении людей через страдания Христа. В нем еще преобладали чувства земные над духовными. Просьба Петра была подобна искушению дьявола, который также предлагал Господу вместо духовного – земное, вместо Царства Небесного – Царство века сего. Потому Иисус Христос ответил ему: «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, а о том, что человеческое». И потом, подозвав народ с учениками, сказал: «Если кто хочет идти за мною, отвергни себя, не думай о своих выгодах, возьми крест свой, горести, страдания и труды, посылаемые тебе от Бога, и следуй за мною, ибо кто хочет сберечь свою душу, жизнь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу, жизнь свою, ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он, стремясь к накоплению земных благ лично для себя, приобретет себе хотя бы весь мир, а душу свою погубит для Царства Божия, для вечной жизни».